ждать и догонять. Именно эти два состояния человека, по утверждению всех знакомых строителей, самые неприятные на белом свете. Находясь в состоянии ждать, согласно на все 100, ждать – это пытка. Вижу, как морщится Парамон, трет, начавшие потеть, ладошки, трудится, старается. Фея всем телом подалась вперед, облокотившись правой рукой о коленку, глаза сужены, губы сжаты в тонкую линию. Клавдия вытянула вперед мордочку и чуть приподняла переднюю правую ногу, замерла, изобразив легавую собаку на стойке. Сердце стучало в груди, отдавалось в ушах, метрономом отмеряло секунды, складывающиеся в минуты. Вспомнилась песня про мгновение из кино про Штирлица, как помнила, запела про себя, помогло. Ожидание закончилось, медведь расправил складку на лбу и заговорил. Причин произошедшего Жабодав не чувствует, но сам я предполагаю, что виноват поиск Иваном причин опасности для нашего мира, приведший его в итоге в ваш МДА, с построением фраз у медведя беда бедовая. Как могло произойти то, что Иван умер, но жив и его чувства к тебе еще сильны, единорог не знает. Вопрос в каком виде и где он находится ему непонятен, примерный ответ он есть, я ощущаю его чувства, смысл фразы нужна ли ему помощь ему непонятен, ответ предыдущий, почему кроме него об этом никто не знает он тоже не понимает, он просто знает, для него это очевидно. А вот с последним вопросом проще всего, он переместит тебя в наш мир, когда ты перестанешь сомневаться и выразишь на это явное согласие. Он уже почувствовал нашу суть и знает путь в наш мир. Конкретно на Ивана он настроиться не может, так как он размытый. Вот теперь точно пора завязывать с прыгающими мыслями и суетным поведением. Сборы, они такие сборы, что забыл уже не догонишь. Придется обходиться тем, что есть. Главное, мозги не забыть. Порадовало, что решение уходить нельзя не уходить. Поставь запятую правильно, мучительно и долго принимать не потребовалось. Во-первых, работа, на земле ее точно ничего не держит и никто от ее отсутствия не умрет. Во-вторых, забота, мама счастлива в новой семье, подруги без нее также не умрут, остальные, либо на кладбище, либо в этой комнате. Таким образом, даже очнувшись в дурдоме, она, по большому счету, ничего не теряет, кроме расшатанных нервов и угробленного лекарствами здоровья, ну... Так за возможность вернуть любимого это даже не плата, пыль под ногами. Сходила в тещину комнату, взяла сумку, вспомнила про завязывать, положила обратно сумку, вернулась на стул. Куда ты, коза тупая, собираться решила? Что ты знаешь про место назначения? Может там реки ядовитые и дожди кислотные, а ты, вся такая, охрененно нарядная, в махровом халатике и тапочках. Красавцы мои, уже не игрушечные, кто мне расскажет про мир назначения? Как там погода, давление, атмосфера, есть ли солнышко, небо, звезды, пресная вода, как дела с радиацией, вредными или несовместимыми с жизнью условиями для человека, есть ли какие-нибудь особенности, которые мне надо знать, чтобы подготовиться и правильно собраться для путешествия. И вот сразу новый вопрос, у вас троих внутреннее строение сейчас какое, что вам надо для жизни и правильной работы организма? Наш мир почти не отличается от вашего. Время земное 365-24-60-60, общая система единиц, метрическое, давление и атмосфера показались Ивану идентичными, вредных мировых воздействий на организм сущности нет, пресная вода имеется в свободном доступе, идут дожди, есть ручьи, реки, озера, температура комфортная плюсовая, ландшафт, в основном, формируют равнины и плоскогорья, также есть как единичные горы, так и их скопления, хребты для водораздела. При подъеме на высоту к облакам кривизна поверхности не ощущается, мир огромен, территорий для жизни достаточно. Отличия: звезд нет, солнца нет. Днем небо равномерно желтое, ночью равномерно черное, в переходе серые сумерки, облака и тучи по погоде. Монотонным голосом школьной заучки огласила фея. Я чувствую себя живой, из плоти и крови, у меня есть внутренние органы, органы дыхания. Для жизни мне необходимы кислород и энергия, и я могу получать ее разными способами, в том числе, употребляя и перерабатывая органические продукты. В дополнительных защитных покровах, Этелия посмотрела на овцу и мишку, те кивнули, мы не нуждаемся. А если ты что-то забудешь взять с собой, то это легко можно создать на месте, из океана энергии с помощью твоего воображения, а вот это было сказано живым бодрым голосом, глаза феи при этом сверкали предвкушением. На бога надейся, но пулемет на крыше смазывай, пробурчала, пережившая гласность перестройку ускорение умная я, по дороге к шкафу, хрен вас знает, что там сейчас с воображением, может заржавело и сдохло давно, в худих и чуних в поле пусть ходят недоумки городские, а мы имеем опыт и одежду для выездов на природу и объекты, при свете телефона я одевала, купленную по случаю, через дядю Славу, у таджикского прапорщика собрата-афганца, тельняшку и офицерскую летнюю афганку, на моем ремне была печать 1987 и знак еще советского военного качества, но вот берцы были современными, дорогими и удобными из технарави. В тактический 60-литровый рюкзак, только что получивший гордое имя еще раз спасибо тебе, дядя Слава, аккуратно легли две смены удобного белья, две пары носков, пара хэбэшных футболок, Levi's 501, бейсболка, почти новые удобные кроссовки, свитер с горлом, зонт, мыло, зубная паста и щетка, бритва и все имеющиеся дома предметы женской гигиены. Планшета у меня не было, как и домашнего Wi-Fi, для работы и игр я всегда предпочитала стационарные компьютеры и проводную сеть. Жаль, конечно, можно было бы скачать все знания мира и взять с собой, хотя, такое надо готовить заранее. Из всего электрического в квартире только лампочка в холодильнике, смартфон, как фонарик, и торшер работают. Чувствуя себя собакой Павлова, паспорт, телефон и зарядку все же взяла, условный рефлекс. На кухне в рюкзак добавились пара чистых кухонных полотенец, губка для посуды, швейцарский складишок, мясной топорик, 4 ложки, 4 вилки, 200-граммовая кружка из нержавейки и 2-литровая кастрюлька с металлической крышкой, как замена отсутствующему котелку, зажигалка, спички и пачка бенгальских огней, чай, соль, сахар и специи распихала по целлофановым пакетикам, из морозилки, 0,5 кг сливочного масла, 4 оставшиеся сосиски, сожрем быстрее, чем пропадут, из самого холодильника, пластиковая бутылка с остатками молока, банка помидоров в собственном соку, заменили отсутствующую воду, перекись, йод, бинт, пластырь, а и весь пакет с аптечкой под девизом «потом разберусь». Из закромов были добыты 2 пачки гречки, 2 пачки риса, 2 банки горбуши натуральной, печень трески и 2 банки сгущенки. Жаль, но тушенки не было, только начатая 400-граммовая пачка печенья юбилейное традиционное. Ввиду отсутствия веревки были откушены шнуры от пылесоса и утюга, пассатижи тоже ушли в рюкзак. Постояла, подумала, какого черта, я же девочка, и в рюкзак аккуратно пристроились маленький шампунь, компактное зеркало, массажка, пилка для ногтей, маленькие и средние ножницы, 2 помады, блеск, тени, тушь, карандаш, тональник, лак для ногтей, любимая заколка, резинки для волос и шпильки. Еще подумала, упаковала вечернее платье, невидимый бюстгальтер и туфли на небольшом каблуке, ну, вроде бы все. Надела рюкзак, да тяжеловато, но мало ли что может понадобиться. Подтянула лямки, присела, попрыгала, не спецназ, конечно, но вполне достойно. Вернулась в гостиную, встала напротив дивана, посмотрела на свои уже не игрушки и не собачку, вдохнула-выдохнула, громко и четко сказала, я готова. Глава 4 интерлюдия. Калё. От горчицы, огорчаются, от лука, лукавит, от вина, винятся, а от сдобы, добреют. Как жалко, что об этом никто не знает. Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Многие думают, что имя новорожденного что-то значит, иные свято верят в это, но лишь единицы точно знают, что означает данное им при рождении имя. Однако не все знания приносят пользу. Простая сущность осознала, что существует, когда на ее хребет взгромоздилась жирнющая туша и взвизгнула колё, в памяти полыхнуло знанием, что так сущность, собственно, и зовут, но это же является командой к началу движения. Также в памяти имелись основные функции колё: выполнение приказов хозяина, перевозка с комфортом его тела в удобном наросте, являвшемся частью хребта колё, поддержание на максимальном уровне своей целостности, запаса жизненных сил и чистоты. Приведя в действие все 13 сегментированных конечностей, колё, с хорошей скоростью, устремилась вперед. 9 ее конечностей были расставлены по кругу и служили для передвижения, а 4 являлись запасными, но участвовали в процессе тем, что нивелировали качку и тряску седалищного нароста, удерживая его в равновесном положении относительно оси гравитации мира. Вот так, просто и обыденно, началась жизнь и первые шаги в развитии одной из сотен миллиардов простых сущностей этого мира. Местность вокруг была холмистой и пустынной, каменистую поверхность бурых оттенков дополняли серые валуны небольших и средних размеров. На несколько километров попадались один-два ручья, вытекающие из-под холмов и впадающие в мелкие речушки. Встречались одинокие простейшие и редкие простые сущности размерами от нескольких сантиметров до метра, все они имели приплюснутую относительно поверхности форму. Когда Калё стало спотыкаться, периодически поглядывая в желтое небо, вместо того, чтобы смотреть за дорогой, и снизила скорость движения, хозяин приказал остановиться, неуклюже слез с нее, отдуваясь при каждом шаге, прошелся по округе. Подобрав с земли две простейших сущности, принес их Калё, тут же создал сам еще пять подобных, всех убил силой воображения и скормил своей питомице. Некоторое время хозяин ждал ее реакции на полученную пищу, затем он замер минут на 10, по прошествии которых Калё ощутила резкую, перекручивающую внутренности боль, заставившую ее упасть на землю. Слезы брызнули из 9 глаз, равномерно расположенных по периметру туловища. Крик застыл на оцепеневших 4 жвалах, все 3 ее слуховые антенны парализовало. Эти мучения продолжалось 1/4 часа, но, когда боль стала отступать, она поняла, что изменилось для употребления и безотходного усвоения 2 видов из съеденных ею простейших сущностей, и с удивлением осознала, что, кроме употребления в пищу и полного усвоения, она приобрела способность создавать выбранные хозяином сущности в количестве 10 штук в день, а также убивать их силой своего воображения. Воду Калё могла создать сразу во рту, а с нужным ей, разовым количеством, определилась с 3-й попытки. Ее создателем-хозяином была сущность, представляющая собой серо-коричневую желеобразную сферу, диаметр которой составлял 1,5 метра, передвигающуюся на 3 мощных тумбах ногах. Также хозяин обладал 3 щупальцами, длина которых варьировалась от 0,5 метра до метра. Прямо посередине шара виднелась 30-сантиметровая трещина, которая являлась чем-то вроде рта и использовалась существом для приема пищи и взаимодействия с миром. В нее он ел, ей издавал звуки и через нее же доставал и прятал предметы, которые хранил внутри себя. Глаз, как и явно видимых органов слуха, у хозяина не было, что не мешало ему прекрасно ориентироваться в пространстве. Сам создатель жрал сущности практически без остановки, так что, быстро подкрепившаяся, парочка продолжила свой долгий путь. Куда и с какой скоростью двигаться указывал хозяин, он же объявлял привалы для сна, отдыха и приема пищи Калё. В сумерках, когда желтое небо сменялось черным, он что-то рассказывал овальной 20-сантиметровой штуковине, аккуратно вынимаемой изо рта и имеющей на одной вершине небольшую воронку. Калё назвала ее для себя яйцо памяти. Дни складывались в месяцы, хозяин, не изменяя себе, путешествовал на Калё по пустынным территориям, населенным простыми и простейшими сущностями, которые он периодически убивал и разрывал на составные части. Но гораздо чаще хозяин создавал новые сущности сам и выпускал их в определенных местах, при этом наговаривая что-то, одному ему известное, на яйцо. Постепенно к Калё пришло понимание того, что в какой-то мере ей очень повезло. Она оказалась крайне удачным образцом сущности с ездовой функцией и понравилась создателю, решившему оставить ее при себе, ведь подавляющее большинство простейших и простых сущностей создавались им для удовлетворения сиюминутных потребностей и затем выбрасывалось или уничтожалось после выполненной, а иногда невыполненной, задачи. Почему в какой-то мере? Потому что ее создала сильная обычная сущность, основной функцией которой являлось исследование мира, но передвигаться самостоятельно и меньше жрать создатель не желал. Так что Калё приходилось много и тяжело работать, а в сумерках еще чесать и легонько массировать конечностями тела хозяина. В памяти у Калё имелось понимание 2-го закона мироздания, любая сущность стремится к развитию. Все взаимодействия сущностей с миром и друг с другом должны совершаться при использовании воображения. Спокойствие, терпение и ответственность – есть суть развития сущности. Таким образом, для всех совершаемых действий необходимо использовать только воображение, при этом его же и развивая, но подходить к использованию воображения надо ответственно. Характерный пример: для лишения жизни допускалось останавливать сердце, рвать и сминать внутренние органы, ломать и отрывать конечности, сворачивать шеи т.п., то есть воздействовать воображением на цель, получая точно такое же воображаемое противодействие. Любое физическое воздействие и пожирание плоти допускалось только после окончательной смерти сущности. Прошло 3 года, и у бедолаги понемногу сформировалась картина несправедливости мира. Она действует в полном соответствии со вторым законом мира, спокойно, терпеливо и ответственно, а хозяин, хоть и выполняет свои, одному ему известные функции, но для перемещений в пространстве, почесывания и массажа его тела, использует не силу воображения, а ее, несчастную колю. Тот факт, что хозяин создал ее силой своего воображения, остался за рамками переживания и не смог сдержать рвущуюся из нее обиду. Это была новая эмоция, ей тоже хотелось на ком-нибудь ездить, говорить в яйцо и жрать сущности. Вот она, вершина существования, а на самом деле ездит на ней, очень обидно. Причем, за прошедшее время, хозяин еще и отожрался, потяжелел и увеличился в объеме примерно на четверть. Но время шло, хозяин выполнял свои функции, а Калё, пестуя приобретенную обиду, исправно выполняла свои. Несмотря на, казалось бы, однотипное существование и выполнение одних и тех же функций, мир не был столь статичен, просто они находились на его незаселенных задворках. Однажды хозяин приказал Калё остановиться неподалеку от странного создания, являвшего собой жидкую 10-метровую прозрачную сферу с голубоватым оттенком. Ее поверхность представляла собой эластичную наружную пленку. Внутри сферы плавала шестерка красных овальных сгустков. Все это покоилось на двух жестких полусферах бардового цвета с синими прожилками, из которых торчали в стороны 5 ярко-зеленых щупалец. На каких только сущностей не насмотрелось Калё за годы странствий, но все они были намного меньше этой и не так выпячивали себя на окружающем фоне. Хозяин напрягся, спешился и приказал Калё отступить на 10 шагов назад. Калё исполнила приказ, а хозяин, тем временем, двинулся в сторону разноцветной сущности и остановился в 5 метрах от нее. По сравнению со встреченной сущностью хозяин никак не впечатлял своими размерами. Две сущности молча стояли друг напротив друга некоторое время, затем вокруг хозяина образовалась тонкая прозрачная пленка, а одна из опорных полусфер разноцветного вдруг смялась и, оторвавшись от его голубого тела, отлетела в сторону. Противник опасно качнулся и, теряя равновесие, завалился на левый бок, распершись щупальцами уцелевшей полусферы. Хозяин сделал движение 3 своими щупальцами в сторону противника, разводя их, и распорки разноцветного, оторвавшись от его тела, разлетелись в указанные хозяином стороны. Противник снова закачался, лишившись опоры. Возникла пауза. Хозяин стоял и наблюдал за противником. И тут пришла ответная атака. В хозяина начали бить молнии, одна за другой, с интервалом в 2 секунды. Первые 5 погасли в защищающей хозяина пленке, но 6 и 7 пробили ее и впились в тело, испаряя его в местах попадания и оставляя на краях воронок черные ожоги. Тело хозяина мелко дрожало, и из его рта вырвался пронзительный вопль. Калё оцепенело от ужаса. Что она будет делать одна? Как жить дальше? Удар был неожиданным для хозяина, он явно был уверен, что противник уже побежден. Молнии прекратились, но от хозяина все еще шел дым. Он уже не кричал, но хрипел, содрогаясь от боли всем телом. Долгие 3 минуты никто из соперников не предпринимал активных действий, затем огромный противник перестал раскачиваться и выпустил из себя жидкую конечность, который медленно шарил по земле, видимо, в поисках потерянных в бою частей тела. Хозяин же, собравшись силами и поборов боль, начал стремительно заращивать свои раны. Калё вся сжалась от страха и с надеждой следила за происходящим. Она не смела ни закричать, ни двинуться с места. Хозяин восстановился намного быстрее огромного соперника и смог дать ответ. Повинуясь жестам его щупалец, 3 из 6 внутренних красных сгустка разорвало на мелкие ошметки, которые стали медленно кружить в синем теле, истаивая и оставляя черные следы. Теперь уже противник затрясся всем телом, через отверстие, образованное его оторванной конечностью, толчками вытекала голубоватая слизь. Он громко и протяжно зашипел и затих. Радости Калё не было предела, она ликовала и, в этот момент, очень гордилась своим хозяином, его смелостью, силой и умением держать удар. Хозяин же поднялся, доковылял до разноцветного и принялся разрывать его опорные полусферы, внутренние сгустки и щупальца на части, крутя каждую из них перед собой, изучая и пробуя на язык. Одну съел, также попробовал на вкус и голубоватое желе основного тела соперника, сразу же выплюнул и, достав яйцо, начал говорить в него. Калё же обдумывала свои недавние эмоции и новые для себя чувства. Страх, радость, гордость и ликование не запечатлелись в ее сознании и прошли мимо. Прошло еще несколько лет, проведенных в делах и заботах. За это время ее хозяин сильно изменился. У него появились глаза и уши, тело стало плотным и упругим, вес увеличился примерно на треть. На их совместном пути случались еще смертельные поединки, но они были выиграны хозяином очень быстро и не оставили у колес столь ярких впечатлений, как первый. Проснувшись в одну из смен черного неба на желтое, Калё не обнаружила хозяина рядом, подождала несколько часов, перекусила созданной простейшей сущностью, поспала еще, что делать без хозяина она не представляла, потому, снова проснувшись, продолжала сидеть на месте. Через два дня стало очевидно, что ждать хозяина больше не стоит, ее бросили. Обида и страх выплеснулись из нее и накрыли с головой, она металась по пустыне и громко выла, не понимая, за что так с ней и как быть дальше. Рассудок вернулся к ней вместе с полным опустошением. Погрузившись в это чувство, Калё провела еще три дня. Как ни странно, но прийти в сознание и начать мыслить рационально ей помог страх. Это он извлек из памяти понимание третьего закона мироздания. Мир не терпит тунеядцев. Любая сущность, после создания, обязана выполнять заложенные в ней изначально или приобретенные в процессе жизни функции. Любая сущность, чьи выполняемые функции не соответствуют уровню ее развития, деградирует. Процесс с деградацией сопровождается страшной силой, болевыми ощущениями и временным подавлением сознания, а в 90 случаев, величина постоянная, определяется жребием, приводит к смерти и утилизации. Все, что не выполняет свои функции, возвращается в океан энергии. У нее есть функции, выполнение приказов хозяина, перевозка его тела, поддержание своей целостности, запаса жизненных сил и чистоты. С приказами никак, перевозить нечего, но с остальными тремя все хорошо, их можно выполнять. Калё принялась за питание и гигиенические процедуры, это помогло отбросить хандру и подумать. Хозяин неоднократно отдавал ей приказы подождать одной и потом прийти на его зов, что мешает ей поискать хозяина. Может, он далеко, и она просто не слышит его зов? Полгода Калё, хаотично передвигаясь по окраинам мира, безрезультатно искала хозяина. Ей везло, опасных агрессивных сущностей на ее пути не повстречалось, сама питалась только старательно создаваемыми сущностями. И все это время она много размышляла о себе и своих функциях. Обида на хозяина сопровождала ее всюду и терзала изнутри. Окончательно не впасть в отчаяние ей помогло открытие нового для нее чувства – зависти. Она завидовала всем сущностям, у которых есть простая и понятная функция. Хозяину, который всегда знал, что делать, себе прежней, у которой, как оказалось, все было хорошо. За годы путешествий с хозяином Калё испытывала разные эмоции: грусть, скуку, усталость, боль, ревность, раскаяние, удовольствие, радость, доверие, уважение, предвкушение, восторг, гордость. Но в сильные чувства переросли только обида, зависть и страх. Именно эти эмоции оказались наиболее близки ее сути, над ними она больше всего размышляла и их приняла. Под конец поисков хозяина и смысла своего существования, Калё находилась в состоянии перманентного бреда, одновременно чувствовала обиду, зависть и страх, которые, сплетаясь, породили странный коктейль эмоций и чувств, породивший в своей квинтэссенции новую функцию – выживание. Она должна выжить любой ценой, не допустить своего ухода в океан энергии. Рождение новой функции привело к осознанию себя и окружающего. Калё остановилась, прислушалась к себе и приняла только что обретенную функцию как главенствующую для своей сути. Через страдания, осознание себя и муки выбора Калё переродилась, эволюционировала в обычную сущность, получила полноценный разум и свободу воли. Все, находящееся на ступеньку ниже ее текущего статуса, стало простым и понятным. Функции, в основном, предметы, но могут быть и сущности, созданные для выполнения строго определенной создателем функции или действия, не имеют сознания, всегда остаются на этом этапе развития. Простейшие сущности, огромная биомасса разнообразных форм и размеров, выполняющая определенные простые функции, для которых и были созданы, победив в борьбе за первичное выживание и найдя свою нишу, развиваются, улучшают старые и добавляют новые функции, эволюционируют в простые сущности, не могут создавать функции, не могут творить явления. Простые сущности, почти разумные сущности, способные воспринимать не только эмоции, но и чувства, действуют в пределах своей, уже сложной функции, состоящей из множества простых. Победив в борьбе за первичное выживание и обретя свою нишу, развиваются, при определенной степени развития и условиях, могут самостоятельно сменить функцию, заняв более выгодную нишу существования. Используя воображение, познав окружающий мир и себя, обретают свободу воли и полноценный разум, эволюционируя в обычные сущности. Для своей деятельности могут создавать функции простейшие сущности, изменять и воздействовать на них, не могут творить явления. Также стал абсолютно ясен смысл первого закона мироздания: любой предмет, любая функция, любая сущность всеми силами сопротивляется процессу своего создания из-за нежелания океана энергии отдавать часть себя, ведь только в нем есть полное единение и покой. Таким образом, вложенной волей Создателя определяется первоначальная сила созданной сущности. Воля Создателя – совокупность вложенной Создателем энергии, его умение вообразить создаваемое, его детали и особенности, а также силы воли Создателя – для преодоления сопротивления создаваемой или изменяемой сущности. Постоянные тренировки в создании изменений, медитации, направленные на самоконтроль, развитие воображения и внимание к деталям позволяют как повысить волю Создателя, так и продвинуться по пути развития. Мир наполнился новыми красками и смыслами, колес значительно поумнело, разблокировался огромный объем генетической памяти о мире и населяющих его сущностях, законах их взаимодействия. На обдумывание всего хорошего и плохого, случившегося с ней с момента создания, ушел полный день, и под закат желтого неба Калё приняла для себя следующие функции и смыслы. Главная функция – выживание. Пути достижения – любые, ограничений нет. Первая основная функция – стать сильнее, ни от кого больше не зависеть. Пути достижения – любые, ограничения – обязательное выполнение главной функции. Вторая основная функция – при каждой возможности как угодно изучать функции, сильные и слабые стороны всех встреченных сущностей. Пути достижения, любые, ограничения, обязательное выполнение главной функции. Дополнительные функции, поддержание максимально возможного уровня целостности, жизненных сил и чистоты тела. Пути достижения, любые, ограничения, обязательное выполнение главной функции. Каким бы странным это ни было, но Калё практически полностью скопировала функции своего хозяина, исследователя окраин мира. У него не было только главной функции, в жажде силы и знаний он себя ничем не ограничивал и от смертельных поединков никогда не уклонялся. Глава 5. Интерлюдия. ВП. «Предпочитаю быть самим собой», — сказал он. «Пусть хмурым, но собой, а не кем-то другим, хоть и развеселым». Значок защиты авторского права. О, Хаксли. Он давно забыл, когда и кем был создан, хотя, наверное, никогда этого и не знал. ВП казалось, что он рожден вместе с миром, но бытие простых сущностей незамысловато. Их осознание себя происходит после эволюции в обычную сущность. По наследству переходят только основные чувства, функции и возможности работы со своим телом и разумом. От простого себя ему досталось желание стать сильнее и жажда знаний. Эти функции стали смыслом его дальнейшего существования. Свою осознанную жизнь начинающий вивисектор начал в центральных областях мира с массового уничтожения простейших сущностей. Он слабенько нападал, отслеживал защиту, как и за сколько времени она ставится обороняющимся, при наличии у жертвы атакующих навыков, давал возможность напасть на себя, изучал атаку подопытного и, когда выжимал из него все возможности для получения новых знаний, расчленял для изучения внутреннего строения. ВП был крайне необщителен и замкнут, не обращал никакого внимания на окружающий его мир и встречаемых собратьев. Его интересовали только простейшие сущности и предоставляемые ими для него возможности. Он додумался не задевать личных спутников других сущностей, и до его действий окружающим также не было никакого дела. Таким образом, при полном попустительстве окружающих, геноцид простейших сущностей он закончил только через 8 лет, по причине отсутствия новых для него знаний об их способностях и строении. Для записи, хранения и систематизации информации ВП создал две простейшие сущности, дублирующие друг друга. Он улучшал их все это время и добился таки идеального функционирования. Они хранились в его теле, получая питание от его организма. Информация записывалась в блоки по названным в начале ключевым словам или фразам, хранилась сколь угодно долго и выдавалась, по указанным ранее, ключам. Также можно было настроить выдачу информации по одному или нескольким новым ключам, или объединить-разделить блоки информации под новыми ключами. Один раз в неделю сущности обменивались информацией и делали ее единой по наиболее полной базе. ВП гордился своей системой, при этом держал ее в тайне. Огромное количество простейших сущностей, каждую секунду, создают все вышестоящие по лестнице развития, для еды, удовлетворения потребностей и развлечений. Если простейшие постоянно не находятся при Создателе, их жизнеспособность на чужой территории близка к нулю, а имеющийся набор функций выживанию точно не способствует. При всем различии, их можно было разделить на четыре категории: приживалы у более развитого хозяина, утилизаторы-трупоеды, их симбианты-защитники, а также узкоспециализированные хищники. Тела простейших имели большое разнообразие форм, но только внешнее, внутреннее строение различалось лишь размерами органов. Три последних группы являлись крайне неприметными формами для своих мест обитания. Явно прослеживалось копирование внешности наиболее успешных сущностей для определенных территорий. Увы, сложилось стойкое ощущение, что создатели обращали внимание лишь на внешний вид и выполняемые функции своих созданий, отдавая их внутреннее строение и правильное функционирование организмов на откуп какой-то высшей силе, которая и лепила всех по одному шаблону. Из множества противостояний типа «гора против камешка» ВИП смог вынести и адаптировать для собственного применения отличные умения. 1. Щит разума, защищал от атак и влияния на разум. 2. Защитная пленка, противилась изменению давления, применению силы и явлений внутри себя. 3. Разрыв тела противника или его части на более мелкие составляющие, путем приложения разнонаправленных сил к определенным точкам. Закончив опыты на простейших и разобравшись в результатах, уже состоявшийся живодер перешел к опытам над простыми сущностями. 20 лет упорных ежедневных убийств простых сущностей обернулись для него многочисленными избиениями, 6 изгнаниями и окончательным выдворением с обжитых территорий. При возвращении высший обещал оторвать ему все выступающие части тела и закопать в землю. Так ВИП оказался в безжизненных пустошах на самой отдаленной окраине мира, но не смог получить ответов о принципах создания и хоть какой-то системе классов и категорий простых сущностей. Но случались и находки, изучение устройства организмов, а также защитных и атакующих способностей простых сущностей значительно усилили возможности ВИП. Щит разума был улучшен до предела возможностей его воли создателя, как и защитная сфера, преобразованная из защитной пленки. Любимая атака на разрыв противника также достигла максимума. Внутренние органы, по его желанию, максимально отдалились друг от друга, без изменения функциональности, и распределились по всему организму, чтобы даже два из них нельзя было поразить одним ударом. Соединительные ткани и сосуды он продублировал 3. Он ощущал, что сердце теперь сокращается в 2 раза чаще, чем раньше, примерно вдвое увеличился расход, необходимый для насыщения организма, пищи. Но он был доволен результатом, считая, что оно того стоит. ВИП никогда не был умным и изобретательным, но, благодаря своему упорству, смог стать сильным, а когда дошел до предела своих сил, он продолжил странствовать по окраинам мира, так и не найдя для себя других занятий, кроме убийства и изучения встречаемых сущностей и записи информации о них. Изгнанник долгое время бродил по пустошам в одиночестве, но, в один прекрасный день, количество все же перешло в качество. Он вдруг почувствовал сущности, находящиеся вокруг него приблизительно в радиусе километра, а также настроение и чувства тех, кто его видит, но только по отношению к нему. Это было хоть что-то новое, исследователь в нем проснулся и принялся за дело. Первым делом он избавился от мешавших новому восприятию органов зрения и слуха. Получилось плохо, сущности ощущались, но не воспринималась местность. Попробовал усовершенствовать свое восприятие пространства по примеру нового чувствования сущностей. Он упорно и без устали продолжал свои эксперименты, и через полгода ВИП праздновал успех. Он смог создать внутри себя и заставить работать орган, испускающий сферически настраиваемые сигналы, принимающие обратно его отражение. В процессе экспериментов пришло понимание, что лучше все органы чувств спрятать внутри тела, оставив снаружи только ходилки и хваталки, которых можно и лишиться без серьезных последствий. Из первоначальных внешних органов чувств он оставил вкусовые ощущения на внутренней поверхности ротовой полости и обоняние на кончике языка. Способность различать цвета показалась ему ненужной. Апатия и скука закончились. Испытав радость от получившейся задумки и скрупулезно записав результаты, он отправился изучать и улучшать как новые способности, так и возможности, открывающиеся при их использовании. ВП, впервые за свою жизнь, осознал, что для изучения кого-либо убивать его не обязательно, а наблюдение за живыми сущностями может дать не меньше, чем их расчленение. Он создавал и выпускал простейших и простых сущностей с разнообразными наборами функций, изучал поведение, постепенно стал чувствовать их эмоции и намерения не только относительно себя, но и друг друга, и окружающего мира, хотя от своей старой деятельности он отказываться тоже не собирался и время от времени живодерил встреченных неизвестных ему сущностей. Потянулись новые, куда более интересные, годы, он даже попытался вернуться в обжитые районы мира, но память у высших хорошая и долгая, а мощь запредельная. ВП во мгновение ока лишился всех трех ходилок и двух хваталок. Вот тут-то, находясь в полной панике от невозможности убежать от неминуемого возмездия из-за потери конечностей, ВП и создал свою первую колё. Именно такой звук издало его изувеченное тело при творении, простую передвигающуюся сущность, способную схватить его и унести от опасности, быструю, ужасно неудобную и, по исчезновении угрозы, сразу же убитую, но также давшую и почву для размышлений. Ехать оказалось быстрее, сделать за день однозначно выйдет больше, и ВП начал борьбу за комфорт. Опыты по созданию и испытанию передвигающихся сущностей, с возможностью перевозки его тела, закончились через 4 года созданием очередной колё, сидя в удобнейшем наросте на ее хребте и не испытывая при движении ни тряски, ни качки, он чувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы. Колё получилось преданной, абсолютно тупой и превосходно удобной для седалища ВП. Жизнь ускорилась, быстро пролетели 3 года, но прошлое не желало отпускать, только начавшего новую жизнь, изгоя. Однажды на границе своего восприятия он почувствовал незнакомую сущность и с интересом направил к ней колё. Сюрприз вышел неприятным, возможно, что и смертельным. Незнакомец оказался обычной сущностью с основной функцией убийства себе подобных. Произошел короткий мысленный диалог. «Меня называют Ролла, и я убийца сущностей. Мне рассказали о тебе и твоих мерзких деяниях. Я прибыл, чтобы убить тебя и получить славу», вместо приветствия заявил вновь прибывший ВП, подошедшему для знакомства. «Меня давно нет в обжитых местах, я соблюдаю изгнание, наложенное высшим. Зачем тебе убивать меня?» — спокойно спросил ВП. Он не был создан эмоциональным и не смог приобрести это качество за годы жизни. «Я убиваю злодеев, это моя функция». Похоже, Ролла не обладал гибкостью мышления. «А кто определяет, является ли сущность злодеем?» «Конечно же я, это вторая моя функция. Готовься к смерти, дарую тебе минуту», — нагло сказал Ролла. Говорить смысла больше не было, и ВП, не торопясь, проверил щит разума и активировал защитную сферу. Будучи абсолютно уверенным в силе своих защитных способностей, он предоставил право первого удара сопернику. Атака последовала спустя отведенное время, и ВП не ошибся в своих предположениях. Способ контакта и внутреннее строение тела соперника подсказали его атакующую способность. Незримые тиски сжали тело и мерзкими щупальцами попытались проникнуть в сознание, взять под контроль разум. «Мой щит разума не смогла пробить даже атака высшей сущности. Куда до нее этому шарику-переростку с раздутым самомнением», — подумал ВП. Он определил место крепления левой опорной конечности к телу Ролла как точку приложения силы и потянул две силы в разные стороны, одну в сторону жидкого тела противника для фиксации точки в пространстве, а вторую силу в противоположную сторону для разрыва места крепления конечности и отделения ее от тела. Получилось, как всегда, блестяще. Огромный дурень завалился и расперся ножными щупальцами оставшейся ходилки, которые ВП готовился оторвать изначально, что и проделал. Действия, продуманные перед началом схватки, закончились, а атака противника полностью провалилась. Пора было переходить к его добиванию, и ВП начал продумывать, куда и как приложить силы, чтобы выдернуть из тела противника твердые составляющие. Воздействовать своими силами на жидкость в теле Ролла у него не получилось. Схватка сущности всегда непредсказуема, никогда не знаешь, кто выйдет против тебя и какие у него умения и способности. Повезло подсмотреть что-то вчера, но за сегодня все может сильно измениться. Казавшийся уже поверженным, пафосный Ролла убрал давление на разум ВП и начал светиться изнутри. Овалы внутри его тела заискрились, и между ними начали возникать молнии, которые усиливались, проходя сквозь синюю жидкость, и били по кривой дуге прямо в макушку ВП. Вот так новость, вторая атакующая способность. Нет, творить маленькие местные явления, такие как ветер, дождь, молния, свет, темнота, могли все обычные сущности, но они были применимы к сущности, как к точке приложения, а здесь было не явление, а именно способность. Защитная сфера ВП была предназначена для противодействия, в основном, явлением, но паники у него не было, сфера была его гордостью, она обязана выдержать. Молнии возникали поочередно между каждыми двумя красными овалами, защитная сфера спокойно приняла на себя 5 ударов, но, когда длинная последовательная дуга потянулась между всеми овалами тела Ролла, произошел пробой, и молния выжгла в теле ВП 40-сантиметровую конусообразную воронку. Последняя, 7-я, молния разом соединила все красные овалы между собой и, полностью уничтожив защитную сферу ВП, насквозь прошила тело одинокого исследователя окраин мира, уничтожив один и повредив второй из 6 его внутренних органов. Желеобразное упругое тело не смогло остановить молнии, они просто выжигали плоть при прохождении через нее. Шок и острая обжигающая боль накрыли ВП с головой, он издал самый громкий крик, на который был способен, но бороться не прекратил. Ему было, конечно же, очень плохо, но и опыт выживания имелся большой, повреждения и потери конечностей случались регулярно, так что наработки по восстановлению организма в памяти имелись. Хрипя, он запустил изменение своего организма к первоначальному состоянию, применив всю свою силу Создателя. Спустя 2 минуты способность соображать вернулась к ВП, он оценил свое состояние как вполне сносное, а положение противника как скорее дохлый, но еще трепыхается, и начал обдумывать свою заключительную атаку. Жидкое тело Ролла препятствовало применению внутри него сил не хуже защитной сферы, точка приложения уплывала, желеобразное наполнение снижало эффективность приложенных усилий, которые, для вырывания овалов из тела противника, представлялись чрезмерными, неподъемными для ВП. Пусть оторвать Ролла оставшуюся конечность было возможно, но это не закончит схватку. Еще можно попробовать восстановить свою защитную сферу, но у ВП не было уверенности, что он переживет еще одну порцию молний даже под полной своей защитой, да и сил на хорошую атаку тогда не хватит, надо было добивать соперника во что бы то ни стало. Что-то придумывать, да еще и на скорость, труднее задачи для ВП сложно было представить, он превозмогал целую минуту, но, увы, безрезультатно, решение, как достать из тела противника овальные органы у него не нашлось. Ролла все это время также не сидел без дела, он выпустил жидкое синее щупальце и очень медленно шарил им вокруг себя, пытался найти оторванные конечности. Складывалось ощущение, что без них он не может восстановиться и набрать энергии для атаки, это или очень странная уязвимость или очередная хитрость для ослабления бдительности противника, подумалось ВП. Глядя, как противник не может собраться в одно целое из многих кусков, ВП осенило, ведь любой из овалов можно рассматривать как самостоятельное тело и попробовать разорвать его на еще меньшие части внутри общего желеобразного. Для получения многих маленьких частей необходимо из одной центральной точки направить много маленьких сил, равных количеству желаемых частей. Озарение в бою, ничем другим это не назовешь, додуматься до такого ВП не смог бы и за неделю. Обозначив центр 3 из 6 овалов Ролла как цели, он применил к каждой точке по 7 разнонаправленных сил, вложив в атаку всю свою оставшуюся энергию. Результат хоть и последовал, но ВП не впечатлил, разрыв овалов все же произошел, но получившиеся куски отделились друг от друга на расстоянии гораздо меньшее, чем он рассчитывал, и закружились. Правда, для смерти Ролла этого хватило, внутреннее наполнение овалов и их разрыв оказались разрушительными по отношению к основному телу, но у победителя осталось множество вопросов по противодействию таким противникам. Не оставляла мысль, как смог этот голубой шар переросток получить способность создавать молнии, не призывать явление в указанную точку, как делали все известные ему сущности, а осуществить мощную дистанционную атаку, даже при условии, что она и его самого практически убила. Имеющихся знаний для понимания не хватало и, изучив все возможное на данном этапе, ВП записал результаты и продолжил выполнять свои функции. Вопросы, возникшие после смертельного поединка, требовали ответов, и, хотя ВП давно отчаялся найти закономерности во внутреннем строении и функционировании организма в сущности выше простейших, он собирал информацию, пытался ее систематизировать, но уже скорее по привычке и из своего внутреннего упрямства. Как и чем думал Ролла, как работали его внутренние органы, Какие процессы протекали в его теле и зачем ему нужны щупальца? Эти вопросы остались для Выпы загадкой, но вот со своей защитой и способностью Ролла создавать молнии можно было работать. Одним из путей виделся поиск мест с жесткими условиями выживания, помещение туда сущностей с определенным набором функций, наблюдение за ними и исправление ошибок создания до получения реального результата. Сказано, сделано. Год он заселял простыми и простейшими сущностями глубокие водоемы и темные пещеры на ближайшей территории, понял, что привлекает природные молнии и в грозу создавал сущности на высоких шестах. Также он сам вызывал явление молнии в данных сущностей для сравнения повреждений. Результат – он увеличил плотность своего желеобразного тела, изменил структуру для максимального сопротивления прохождению молнии, разделил и продублировал все внутренние органы, создав три малые, дублирующие друг друга, системы с разными путями соединительных тканей, также вырастил органы зрения и слуха, осознав их важность в экстремальных ситуациях. Создать в сущностях способность вырабатывать и запускать в противника молнию у него не получалось, как ни старался, но сама деятельность по созданию сущности с определенным набором функций и заселению пустующей территории ему очень понравилась. Она принесла умиротворение и желание продолжать. Созданные им сущности ощущались по-особенному, более полно. Он провел над собой очередную работу, понял и устранил разницу в восприятии. Теперь все сущности в радиусе уже 2 километра ощущались им одинаково. Он чувствовал их общие и индивидуальные желания и потребности, отношение к нему, испытываемые чувства. Выпы продолжил привыкать к новым ощущениям и создавать новые сущности для заселения пустых земель. Также он изучал и изменял встреченных сущностей для их большей выживаемости. Так прошел еще 1 год. Ночью он проснулся от внезапной, как ему показалось, атаки. Сильная боль пронзила все тело, увеличивались и менялись внутренние органы, путалось сознание. Сосредоточиться и дать отпор у него не выходило несколько часов, да и нападающих ему ощутить не удалось, но все закончилось внезапно, как и началось. ВП, неизвестным для него образом, был перенесен с места ночной стоянки и оказался в новой для себя точке, в центре обширной области. Он ощутил границы, теперь уже своей, территории, за развитие которой он несет ответственность перед миром, узнал, что площадь его земли составляет 100 000 км2 и ее населяет 157 234 обычных, 842 121 простая, 2 411 054 простейших сущности. Новоявленный правитель понял общие и основные индивидуальные потребности сущностей на его территории, как и то, что население катастрофически мало для начала хоть какого-то развития. Безжизненная пустыня была подходящим названием для данной местности. Он прошел эволюцию и стал возвышенной сущностью. В ИП открылся новый пласт генетической памяти, изменились его отношения к миру и уровень ответственности перед ним. Обычные сущности стали для него открытой книгой. Обычные сущности, доминирующий вид мира, выглядят как пожелают, полностью разумны, обладают свободой воли, поступков, самообучаются и развиваются. Все условно равны, но неравенство проявляется разной степенью продвижения к возвысившейся сущности, градации степеней не существует. При встрече, и так понятно, кто сильнее, а если непонятно, значит равны. По своему желанию, и не только для осуществления своих функций, могут создавать или изменять функции, простейших и простых сущностей, способны творить локальные явления, а также воздействовать на ландшафт и погоду видимой окружающей местности, если в состоянии продавить вложенную в их создание волю вышестоящих сущностей. Развитие сущности происходит, в том числе, путем ощущения своей территории и своего места на ней. Если сущность ощущает, что ее территория внезапно расширилась и она чувствует потребности и желания других сущностей, находящихся на ней, она эволюционировала в возвышенную сущность. Пришло понимание 4 и 5 законов мироздания. 4. После создания любая сущность получает мощный инстинкт самосохранения и всеми имеющимися силами, как волей создателя, так и силой собственного воображения. При ее наличии, сопротивляется стороннему изменению текущей формы и функций. При этом изменить свою форму по собственному желанию любая сущность может легко, если решится и вытерпит боль. Пример. Слабая обычная сущность, привыкшая жрать, спать, развлекаться и выполнять свои функции лишь бы не свалиться вниз, не сможет изменить форму и функции сильной простой сущности. Создать слабенькую, как и он сам, нежизнеспособную в ближайшей перспективе, простую сущность сможет кардинально изменить существующую. Нет, сильная сущность легко вернет себе прежний вид и функции. 5. Конечность возможностей. Возможность создания и изменения функции сущности не бесконечна, она ограничена имеющейся жизненной энергией сущности. В пример, как никогда лучше, подходит поднятие тяжести. Обычная сущность, попытавшись изменить созданное возвысившейся, высшей или глобальной сущностью, может банально надорваться и умереть. Но, как всегда, есть нюансы, главный из них – количество вложенной воли создателя. Если возвышенной сущности не очень-то и хотелось, то у обычной есть все шансы, с созданным высшей и глобальной сущностями они стремительно уменьшаются, но все же остаются. Состояние было странное, он осознал, за что его изгнали из обжитых районов сущности, отвечающие за те территории, теперь он и сам готов изгнать или убить любого, мешающего развитию его земель, но и вины за содеянное ВП не испытывал. Ему требовалось срочно пересмотреть свои функции, соображал ВП медленно, но всегда отличался конкретикой, и достаточно быстро принял для себя следующий набор функций. Первая основная функция – стать сильнее, находить новые, а также развивать и усиливать имеющиеся атакующие и защитные умения, улучшать строение тела. Вторая основная функция – стремиться к получению любых знаний о мире и его обитателях, находить общие черты и закономерности, вести записи. Третья основная функция – сделать свою территорию самой процветающей областью мира, а населяющих ее сущностей – довольными и благодарными. Дополнительные функции – поддержание максимально возможного уровня целостности, жизненных сил и чистоты тела. Третья функция – при имеющихся в наличии ресурсах, казалось, на первый взгляд, невыполнимой, но ВП был упорным и трудностей не боялся, на все вызовы, кроме однозначно смертельных, он отвечал всегда, время для него никогда ничего не значило, да и решение было очевидным, требовалась постановка конкретных задач и составление из них плана на ближайший период жизни. Воплотив и разорвав на куски очередную простейшую сущность, ВП предался размышлениям, медленно пережевывая ее. Глава 6. Прекрасный новый мир. Мы перешли с тобою в новый мир. Наш старый мир, как жаль, совсем истерся, а новый так нежданно распростерся в заветном уголке твоей души. Значок защиты авторского права. Барт. Жабодав Этилия, Парамон, Клавдия, команда мечты, преданно смотрит, молчат, ждут чего-то, все ждут. Наверное, меня. Я сейчас выразила свое явное согласие на перемещение, заявляю, глядя на Жабодава. Пес спрыгнул с дивана, медленно обошел вокруг меня и уселся слева, затем издал эргав и посмотрел на медведя. «Мир огромен, надо указать место прибытия», — сказал Парамон. «И как ты это себе представляешь? Достать карту и ткнуть пальцем? Так нет ее у нас», — обозначила я проблему. «Спроси, как Жабодав видит мир прибытия? Какие ориентиры ему нужны для, допустим, портала?» «Он не видит мир, он ощущает чувства и эмоции разумных. Есть области пустые и с большим количеством разумных, светлыми, добрыми, хорошими и мрачными, злыми, плохими эмоциями, есть сплошные черные и закрытые зоны, но туда он не сможет нас доставить», — через пару минут выдал Парамон. «То есть выбор сводится к указанию плотности населения и эмоционального фона местности?» «Да, при всей размытости картины, выбор все-таки был не из простых. Что в новом мире вызывало у разумных светлые эмоции? Земля знала пример охоты на ведьм, где положительные эмоции у людей вызывало сожжение себе подобных, и савонаролы, на кострах тщеславия которого горели книги, картины, одежда, зеркала под радостные возгласы флорентийцев. Не туда попасть очень бы не хотелось. А вот в конец эпохи развитого социализма, где основная масса населения терпеть не могла существующий строй и относилась к нему крайне негативно, попасть можно, но, опять же, очень бы не хотелось во времена Андропова, с ее-то паспортом. При этом, перенестись в такие славные города, как Мехико, Каракас и Карачи, не хотелось бы ни при каком политическом строе. Еще пришло в голову, что положительные эмоции у большого количества разумных может вызывать массовый нерест большой пурпурно-зеленой шмакодявки посреди непроходимого болота глубиной метров так под 20, болото их дом, а икра шмакодявки – любимейший десерт, но тут уже как повезет, выбрать твердь или воду, с восприятием Жабодава, не получится. Сформулируем задачу следующим образом: точкой высадки необходимо принять местность, максимально приближенную к месту размытого сигнала Ивана и соответствующую следующим критериям. Населенность 1% от среднего значения для мира. Источники эмоций не скучены, а рассредоточены по территории вокруг места высадки. Эмоциональный фон нейтральный, то есть не должны преобладать ни плохие, ни хорошие эмоции. Хмурящийся медведь, со складкой между бровями и выглядящий как плюшевая игрушка, начинал входить в нормальное описание окружающего меня мира. Мои игрушки вообще вели себя на удивление утилитарно, говорили строго по делу, не перебивали, между собой не общались, мимика и жесты присутствовали, но довольно сдержанные. Клавдия вообще не сказала ни одного слова, хотя выражение ее мордочки, как и позы, неоднократно менялись. Интересно, а как будет происходить переход из одного мира в другой? Портальная арка, искривление пространства-времени с размазыванием предметов, а затем и звезд, в линии, радужный тоннель, потеря ориентиров, тошнота, а может просто. «Поехали», — сказал Парамон, и пространство гостиной, как и ранее, выгнулось выпуклой линзой и разлетелось на осколки размером с ладонь, исчезли свет и запахи, появилось ощущение возможности управления временем, но в этот раз, при проявлении из пустоты, окружение оказалось совсем другим. Какой быстрый и очень комфортный способ путешествовать между мирами, хочу себе такой, позавидовала я и начала осматриваться. Специально ли, или случайно, но переместила нас на одинокий холм, и взгляд смог охватить местность от горизонта до горизонта, и оказалась она такой себе, плоская как стол, на котором преобладали земля, камни и песок, земля бурая, камни красные с серым отливом, и просто серые, песок серый и буро-серый. Населенных пунктов, строений, леса, высоких деревьев, да хоть чего-нибудь, за что можно зацепиться глазом, не наблюдалось. Единственное разнообразие в пейзаж вносило, расположенное примерно в километре справа, большое, диаметром километра под три, озеро, которое полукругом обступали высокие бурые холмы. Правда, над всем этим красовалось офигительное небо, самого, что ни на есть, золотого цвета, да еще и с перламутровыми переливами, а по небу важно, как областные чиновники на строительной выставке, несли себя белоснежные облака. Дышалось легко, по ощущениям, влажность была минимальна и температура в районе плюс 25 градусов великого ученого Цельсия. Один из ближайших камней, полуэвал размером с метр, неожиданно поднялся на множестве мелких крабовых ножек и посеменил от их группы, но, пройдя 10 метров, замер, повернулся вокруг своей оси и двинул назад. Не дойдя 2 метров до их группы, камень остановился, в нем открылся овальный глаз, размером с крупное яблоко, с черным горизонтальным зрачком линии и желтой радужкой, который в упор уставился на путешественников между мирами. Ну, да, жабодав же наводится на чувства и сильные эмоции, так что рядом обязательно должны оказаться живые существа, подумала я, изображая столбик и боясь спугнуть местного обитателя. Страха не было, существо не проявляло агрессии и воинственным не выглядело. Быстрее всех сориентировалась Клавдия, овечка заговорила на неизвестном языке, звучащим как мелодичное щелканье пальцами. Существо, покачавшись из стороны в сторону, ответило, вот только чем оно издавало звуки, осталось для меня загадкой. Через 2 минуты диалога Клавдия на русском озвучила нам его содержание. Это Пази, он обычная сущность, мир проживания для него просто мир. Пази создан здесь и про Землю с другими планетами ничего не знает. На холме занимался созерцанием видов, отрывающихся с этого места, радовался и восхищался красотой своего мира. Мы появились внезапно, и Пази испугался, хотел убежать, но мы не атаковали, и ему стало интересно. Таких сущностей он еще не встречал, особенно Этилию. Вывод. Это точно не Земля, а единорог, как маяк, использовал эмоцию восхищения и чувство радости, исходящие от Пази. Слава тебе, Господи, у Клавы оказалась приятная лирическая сопрано, а не прокуренный голос противной политиховской проректорши. Доверяй, но проверяй. Эта народная мудрость еще никогда никого не подводила, ни Сталина, ни Рейгана, правда оба померли, но, все равно, возьми ее на вооружение, пригодится, это я овечке. Восхищение и радость, для Жабодава, наверное, действительно нейтральные эмоции, ни любовь и ни ненависть. А это уже мысли вслух от умной меня. Ладно, проехали, пусть смотрит, за просмотр мы денег не берем, можешь даже с ним поговорить, но не вздумай выдавать государственные и наши тайны, а самое главное, что мы для него инопланетяне. Можешь расспросить его, где мы находимся, как нам себя вести, чтоб, по незнанию, не нарушить какие-нибудь местные правила. Только прежде ответь, как у тебя получилось так быстро заговорить на его языке и как мне, так же быстро, выучить язык оживших каменюк с ножками и, архиважное, начать понимать единорога. Захотела, просто и без затей ответила овечка, это самая главная проверяйка, что мы не на земле. Клавдия усмехнулась и подмигнула мне, правда голова немного закружилась и сейчас малость побаливает, но это мелочи. Да ты, оказывается, язва, деточка, выдала я свое определение розовой противозине. Вот так просто захотела и все, овечка молча кивнула и преданно уставилась на меня черными глазами-пуговками. Если очень захотеть, можно в космос полететь, если очень захотеть, запела я про себя. Хорошо, закрыла глаза и начала мысленно проговаривать, хочу изучить язык, на котором разговаривает Пази, стоящая сейчас передо мной обычная сущность этого мира. Повторила еще дважды, хренушки, не работает. Подняла взгляд, к беседе с Пази подключились уже Этилья с Парамоном, а я, оказывается, здесь самая тупая. Ладно, не самая, я ведь осознаю, что захотеть, это не проговорить мысленно, это немного про другое. Я сосредоточилась на том, что хочу понимать, о чем говорит Пази и говорить с ним на его языке, для этого готова изменить свои разумы и организм. На третьем повторе закружилась голова и резко заболела в правом виске, онемели мышцы лица, глотки, челюсти и, блин, даже язык. Продолжалось это пару секунд, резко прошло, и я услышала трель щелчков, в которых Пази сокрушается, что не все понимают красоту мира. Основная масса сущностей безразлична, но есть и такие, кто целенаправленно уродует изначально красивую природу. Было бы что тут уродовать, подумала я, по меркам земли тут пустыня Гоби с озером. А опасно, оказывается, хотеть чего-то в этом мире, так и вторую голову со змеиным языком отрастить недолго, причем, по совсем мелкому поводу. Может, ну его нафиг, это понимание единорогов, Парамон вроде справляется. Да и вообще, главное не спешить, не гнать лошадей, больше думать, четко формулировать и следить, чтобы мои зверушки с радости от встречи с родным домом не наделали такого, чего потом нельзя будет исправить. Друзья, пушистые и крылатые, давайте все же узнаем у нашего нового знакомого что-нибудь полезное. Пази, мое имя Василиса, мы не желаем зла ни тебе, ни природе, уродовать красоту тоже не собираемся. Если ты знаешь эти места, помоги нам найти место для стоянки на 3-4 дня, если это возможно и не опасно. То у воды, социопатом Пази не выглядел, общался открыто, выражая радушие и интерес к нашей компании, но, на всякий случай, добавила на русском. Помните, родные мои, вы не дома, вы в гостях, не все, что вы думаете, можно говорить открыто и не всем встреченным сущностям можно доверять. Запомните правило болтун, находка для шпиона и неукоснительно ему следуйте. Хорошо, на чистом русском языке ответил мне Пази. Чем он говорит, я так и не поняла, но у него был голос подростка, лет так 13, еще не сломавшийся от наступления пубертатного периода. Моя команда улыбилась во все имеющиеся зубы, даже Жабода втянул губы в улыбке, господи, стыдно-то ка-ка, но, промелькнувшая в голове, фраза «провалиться от стыда сквозь землю» резко привела меня в чувство. Тут такого желать нельзя, надо всегда быть начеку, особенно с привычными словечками и оборотами, подкрепленными желаниями и образами. Ну раз даже ты, видящий нас впервые, понял это, то мои спутники и подавно должны уяснить, раз все всех понимают, то уже на русском продолжила я. Делать рука лицо и посыпать голову пеплом я не собиралась, посмотрим еще, кто последним улыбаться будет. Пази, так ты можешь нам помочь с выбором места для стоянки на несколько дней? Да, около озера есть красивые места, я их уже видел, но могу показать вам. Камень развернулся на своих ножках и посеменил к озеру, нам ничего не оставалось, как всем колхозам двинуть за ним. По пути я решила выяснить непонятку с Позиной речью.